Гномы-разведчики. День бежал за днем, но арзаки потеряли им счет. Они трудились, не покладая рук, и давно измеряли время числом выложенных кирпичей, глубиной выкопанных колодцев, количеством спиленных деревьев. С утра до вечера Эльсор руководил работами, успевал между делами обслуживать генерала. Уже возвели ремонтные мастерские, заканчивали монтаж станции контроля за погодными условиями и сборку летательных машин. Передвигаться небольшие, но быстрые вертолеты должны были по ночам. Благодаря новой бесшумной конструкции они издавали в полете сухой стрекот, какой бывает при взмахах крыльев. Кто обратит внимание в темноте на крылатые неясные силуэты, стрекочущие в небе среди легких облаков? Скорее всего, их примут за ночных птиц, отправившихся на охоту. Иногда за ходом работ наблюдал сам Баанну. Тогда Эльсор неслышно, как тень, следовал за своим господином, вовремя подавая записную книжку, карандаш, почтительно докладывал о ходе дел, давал пояснения о некоторых отступлениях от первоначальных планов. Так, по усмотрению Эльсора, готовили взлетные площадки для вертолетов. Это были совсем простые и потому надежные сооружения. Даже не сооружения. Самые обыкновенные круглые полянки в лесу с вырубленными под корень деревьями. Посередине полянки стоял вертолет. Сверху натягивали полупрозрачную маскировочную пленку по виду большую цветную фотографию того места, на котором срубали деревья и кусты и строили площадку. Пленка колыхалась от малейшего ветра, еще больше усиливая сходство изображение с живым лесом. В любой момент она легко сбрасывалась, раскрывая вертолет. Достаточно было дернуть за шнур. Маскировочная пленка защищала вертолет от палящих лучей солнца, а случись непогода, могла бы защитить и от дождя. Рядом с каждой взлетной полянкой стояла палатка для пилотов, где они могли выпить чашку чая перед полетами. Несмотря на свою нетерпеливость, Буанну остался доволен Эльсором. Работа под руководством самого умного и послушного арзака кипела вовсю. Рабочие производили на свет действительно чудеса. У менвитов, кроме надсмотра за арзаками, была иная забота. Всякое утро у них начиналась зарядка. Они бегали, прыгали, крутились на турниках, гоняли мяч по лужайкам, вытаптывая нежную шелковистую траву страны Курикапа и ее волшебные цветы — белые, розовые, голубые. Они любили различные соревнования и устраивали их даже здесь, готовясь к войне с землянами. Одним из видов соревнований, самым любимым, был для инопланетян конкурс мускулов. На нем побеждали самые тренированные, у кого были самые сильные мышцы, которые перекатывались под кожей, как шары, и кто умел лучше других управлять ими. Буанну в основном проводил свое время в замке. Ремонт заброшенного жилища Гурикапа подходил к концу. Давно готовы были покои генерала с личным кабинетом и жилые комнаты пришельцев. Для обогрева поставили камины. Теперь температура ночью в залах дворца поддерживалась такая же, как и в домах на Ромерии, и менвиты не зябли. Генерал уединялся в кабинет со своим неразлучным красным портфелем. «Итак, следуя дальше своим означенным курсом, о великий Гуанло!» И этими словами Буанну каждый раз продолжал свой любимый труд, историческую книгу «Завоевание Бельгоры», который уже день подряд

армейского генерала. Не раз предпринимал он вылазки за пределы Ранавира, едва Буанну засыпал безмятежным сном победителя, а победители засыпают рано.